Юлия Журавлева. Развод по магическим стандартам. Глава первая. Развод. Я сидела в зале суда и чувствовала себя преступницей. Кажется, взгляды всех немногочисленных присутствующих были направлены на меня, и в них читалось осуждение, презрение, жалость. Я старалась держаться, до боли сжимая кулаки, но с каждой минутой, да что там, секундой, ситуация становилась хуже и хуже. «Итого, Ваша честь, капитал полностью заработан моим клиентом. Его супруга никогда не работала и не участвовала в финансовой жизни семьи». «Это неправда!» Я, задыхаясь от обиды и негодования, вскочила со скамейки, но под строгим взглядом судьи и насмешливым адвоката мужа села обратно. «Вы хотите что-то добавить, Майри Тронс?» — спокойно спросил судья, уже немолодой и грузный мужчина в парике и в круглых очках. «Да», — я кивнула, вставая теперь с дозволения главы бракоразводного процесса. «Во-первых, хочу напомнить, что свое дело мой муж...» Я запнулась, но быстро собралась. «Открыл на мои сбережения». «Ах, да», — Микаэль заулыбался. «Это правда, я подтверждаю. 1500 виров. Джейкоб, запиши и перевести эту сумму на счет моей пока еще супруги». Я снова до боли стиснула кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. По нынешним меркам сумма звучала ничтожно. Наша кухарка получает больше за месяц. Но тогда это были фактически наши единственные деньги, на которые мой новоиспеченный муж арендовал помещение под артефакторную. Именно с этих 1500 виров все и началось. Во-вторых, первые годы я активно помогала в деле Майера Тронса. Вела всю документацию, отчетность, составляла договоры, начала перечислять я. Судья посмотрел на Мика, но он недоуменно пожал плечами. «Что-то я не припомню, чтобы ты этим занималась. Может, пару раз тебя попросил?» — скептически заявил супруг. «Пару раз?» — я просто ушам не верила, поражаясь его наглости и такой короткой памяти. «Майри Тронс, у вас остались какие-то подтверждающие данный факт документы?» — спросил судья. «Может, вы заключали с мужем трудовой договор? Или он делал за вас отчисления в рабочий фонд?» «Нет», — я мотнула головой, — «это было без договора». «Да не было такого», — искренне возмутился Мик. «Рен, не преувеличивай. Но если хочешь, я тебе еще 1000 так и быть накину». Вот так. Я сидела ночами, пока Дэнни спал, сводила все дебеты с кредитами, составляла договоры, проверяла накладные и счета. Целый день с маленьким ребенком, а ночь за работой с документами. А теперь он этого даже не помнит. Или нагло врет, что куда вероятнее. «Майри Тронс, без доказательств я не могу принять ваши слова. По документам компания полностью принадлежит вашему супругу, без выделения вам какой-либо доли. И как сотрудник вы в ней тоже никогда не числились». Я сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. Не было у меня никаких доказательств. Я всегда помогала Микаэлю просто так, безо всяких бумажек. Мы ведь одна семья. Были. И у нас все было общее. «Ваша честь, позвольте я опять возьму слово», — влез в образовавшуюся паузу адвокат. «Таким образом, дом, 2 мобиля... «Денежные средства, за исключением 1500», — хлыщ-адвокат бросил на меня насмешливый взгляд, «и все акции компании Artifor Indust после развода остаются за Микаэлем Тронсом как его честно заработанное имущество». «А теперь у меня нет ничего». Пожилой судья вздохнул и посмотрел на меня. «Да, с таким раскладом вообще непонятно, зачем Мик взял с собой адвоката. Тут и доказывать нечего». «Все права в имущественной части подтверждены», — вынес вердикт судья. «У второй стороны есть 3 месяца, чтобы оспорить данное решение». Он пристально посмотрел на меня поверх очков, как бы намекая, что нужно оспорить. Нужно. Но как именно, я не представляла. И с учетом ситуации, денег на грамотного адвоката у меня попросту нет. «Ваша честь, теперь позвольте перейти к неимущественным вопросам», — попросил адвокат. И тут я напряглась еще сильнее, хотя казалось, куда уже. Но какие у нас могут быть неимущественные вопросы? «Опека над ребенком». «Я не отдам Дэнни!» Я подскочила на месте, готовая вцепиться в самодовольную рожу хлыща. «Спокойнее, Мэри Тронс», — строго попросил судья. «Я слушаю доводы со стороны Майера Тронса. Поскольку у Мэри Тронс после развода не будет жилья, а также она будет весьма ограничена в средствах, оставлять ей ребенка нецелесообразно», — выдала эта сволочь. «Я смогу позаботиться о сыне!» Я с дикой надеждой смотрела на возвышающегося над нами судью. «Прошу обращаться к суду, ваша честь», — поправил меня тот, «а также представить хотя бы выписку со счета». «Выписку со счета?» — переспросила я. «Да, у вас есть банковский счет, собственные сбережения?» У меня ничего не было. Мик всегда все оплачивал сам. Нам приходили счета из магазинов, и он их гасил. Раньше мне казалось, что это так удобно и просто, а теперь... «Нет», — сквозь сжавшееся горло выдавила я. «Какая-то наличка, едва ли больше тех 1500, что вернет Мик. И это даже не смешно». «Украшения!» — осенило меня. «У меня есть украшения. Если продать их...» «Вы не можете их продать», — оборвал меня адвокат. «Все драгоценности являются частью уставного капитала Artifor Indus, так как покупались через расчетный счет компании». Я пораженно уставилась на мужа. «Даже так? Он, получается, ничего и никогда мне не дарил? Все его слова о том, как он меня балует, все подарки, которыми он фактически откупался, были пшиком?» Пока я молча осознавала глубину той ямы, в которую угодила, адвокат взял слово. «Таким образом, Майри Тронс не имеет ни жилья, ни средств, ни работы, ни возможностей для содержания ребенка 9-летнего Дэниеля Тронса. Поэтому мы с моим клиентом настаиваем, чтобы сын остался с отцом». Перед глазами все поплыло. Следивший за порядком на процессе страж подал мне стакан, который я механически взяла и сделала глоток. Немного отпустила, хотя осознание надвигающейся катастрофы грозило меня раздавить. Я готова пережить потерю всего, всего! Деньги, драгоценности, дом, в который я вложила столько сил. Да пусть подавится, сволочь, со своей новой пассией. Но Дэнни... Они хотят забрать у меня самое дорогое, сына! Ваша честь. Мой голос дрожал, руки тоже. На глаза наворачивались предательские слезы. Я была одной из лучших выпускниц Академии магии по специальности артефакторика. Моя работа заняла призовое место на конкурсе и получила грант. Те самые 1500. А сам артефакт Мик потом запустил в массовое производство, заработал первый капитал и привлек первых клиентов. Но плевать. Я сумею восстановить квалификацию и начать работать. В любом случае, я все готова сделать ради сына. Пожалуйста. Мой голос окончательно сорвался, и я силой закусила губу. Рыдания подступали и душили. Только не Дэнни. Судья, слушавший мою пылкую речь, со вздохом снял очки, протер их мягкой тряпицей и надел обратно. Перебрал лежавшие на столе документы. Те, что предоставил Мик о своем благосостоянии. Снова вздохнул. «К сожалению, без подтверждения вашего материального благополучия я не могу предоставить вам право полной опеки над ребенком». Кажется, судье самому было неприятно это говорить. А уж мне-то каково это слышать. Я облокотилась на узкий стол перед лавкой и закрыла ладонями лицо. «Право полной опеки над Дэниелем Тронсом передается отцу, Микаэлю Тронсу. У матери, Ирены Тронс, остается право частичной опеки, подразумевающее возможность видеть ребенка и представлять его интересы в любых учреждениях, участвовать в выборе образовательных организаций, забирать на один день в неделю, без права оставлять ребенка на ночь, зачитывал стандартные формулировки судья. Данное положение Ирена Тронс может оспорить в любой момент при условии предоставления ребенку условий жизни, сопоставимых с условиями жизни с отцом. Также полное право опеки может быть передано матери при ненадлежащем уходе и воспитании ребенка отцом. Данный пункт необходимо подтвердить в судебном порядке. Мик хмыкнул. Я пока плохо представляла, как буду возвращать сына, но точно знала, что буду. И сделаю для этого все возможное и невозможное. «Ваша честь!» Я вспомнила, о чем хотела попросить, но со всеми обрушившимися на меня новостями почти забыла. «Я хочу вернуть свою девичью фамилию». И протянула прежние, пусть аннулированные, но не утратившие доказательную силу документы. Страж, подавший мне стакан, принял документы и передал судье. Тот внимательно все изучил и кивнул. По желанию Майри Тронс, ей возвращается девичья фамилия Алмор, подтвердил он и внес данный пункт в свидетельство о разводе. Я не смотрела на Мика. Плевать, что он там обо всем думает. Но я собиралась разорвать с ним все связи, а для начала отделаться от его проклятой фамилии и снова стать Иреной Алмор.